Да любая помощь, какая возможна, господин Лотар, будет. В будущем зачтется, как вы себе и представить не можете. У нас очень благодарны жители», — подтвердил Шуф. Лотар поднял глаза на Гергаса. «Когда можно будет попасть к князю?» «Да прямо сейчас», — ответил Рубас. «Даже я помню, что князь всю жизнь ложился с первыми петухами, а вставал чуть ли не к обеду». Казалось, Гергас уже пожалел, что задержался тут слишком долго. «Ну, не такая уж я важная фигура, чтобы сразу вести вас к князю». «Такая, Гергас, такая», — вдруг решительно заметил Шуф. «Если потребуется, ты можешь не то что пару колдунов провести к князю, но даже меня. Князь хоть и не тот хват, что прежде, но чиниться, кажется, так и не научился. Да у него сейчас самое обеденное время». «Тогда еще одно», — Лотар перевел взгляд своих серых глаз на трактирщика. «Мы оставим свои пожитки у тебя, любезный Шуф. Я возьму только меч». «Разумеется, господин, я сделаю все, чтобы к вашему возвращению комнаты для столь уважаемых гостей были готовы». Рубас, однако, заколебался. Он задумчиво потеребил бородку. «Знаешь, Шуф, у нас там изрядная сумма, так что будет лучше, если ты запрешь ее куда-нибудь». «У меня не было воровства последние 12 лет, Рубас. Я абсолютно доверяю своим слугам, так что можешь не беспокоиться». «Да», — произнес Гергас, почесав переносицу. «В общем, если постараться, это все можно устроить. Вот только...» «Что?» — в один голос спросили Рубас и Шуф. «Оружие. Не то чтобы мы вам совсем не доверяем, но...» «Без оружия я никуда не пойду», — спокойно проговорил Лотар. «Но это не по протоколу — водить вооруженных чужеземцев к князю». Шуф огорченно покачал головой. «Гергас, через пару дней, если совсем ничего не предпринять, от всех нас останется только черный пудинг, а ты говоришь о протоколе». Лотар вспомнил, что черным пудингом в этих краях называли овсянку крупного помола, залитую особым образом приготовленной бараньей кровью. Кушанье было, судя по всему, на любителя, но вид его был и вовсе отвратительным для непривычного глаза. Шуф отодвинулся от стола толчком, от которого дрогнула столешница, и качнулось вино в стаканах. Совершив этот геройский для своей комплекции поступок, он стал решительно одергивать свой сюртучок и стряхивать невидимые пылинки. «Ты что, тоже идешь?» — изумился Гергас. «Я?» «Нет, конечно. Но я буду ждать моих гостей, пока они не вернутся, и первым узнаю, чем кончилась эта затея». «Вот тут ты ошибаешься, Шуф», — пророкотал Рубас. «Конец этой, как ты сказал, затеи мы узнаем не скоро». Глава 5. Детинец Мирамского князя был построен не как оборонительное сооружение, а скорее как обычный терем с огромным количеством удобных окон, с большими красивыми, но очень ненадежными при обороне дверями и весело разбросанными там и сям башенками, которые радовали глаз и, вероятно, восхищали заморских купцов своей непрактичностью. Детинец совсем неожиданно для Лотара оказался всего в сотне шагов от трактира, где они ужинали. Хотя это был самый центр города, выстроенный прежде всего для удобства торгового люда, вокруг было тихо и пустынно, как здесь вряд ли бывало в обычные времена даже в самую глухую ночь. Лотар поднял голову. Звезды на высоком и чистом небе горели ослепительным светом. В южных широтах они казались низкими, доступными и почти сливались с пейзажем. А здесь становилась ясна их непостижимая и таинственная сущность. В них появилась холодная недоступность. Лотар вздохнул полной грудью. Это еще не были звезды его родного северного континента, но они так походили на небосвод, который он привык видеть с детства, что можно было и не замечать разницы. Гергас с тревогой обернулся, пытаясь найти растворившегося в темноте чужеземца. Лотар усмехнулся. Вокруг не горело ни одного огонька, поэтому Гергас и не заметил, куда подевался этот расторопный юнец. Это странно успокаивало после не совсем понятной напряженности и недоверия, которые отчетливо читались в Гергасе в трактире Шува. Пока еще было время, Лотар быстро осмотрелся. С правой стороны от терема стояли дома именитых горожан, служилых и простых, богатых торговцев, как и полагалось в Мираме. Напротив, через площадь стояли дома, почти целиком превращенные в торговые ряды, меняльные лавки и многочисленные конторы. Нигде не было ни души, даже стражники не стояли у своих рогаток, даже обыкновенная околодочная сторожа с колотушками куда-то подевались. Даже перед широким открытым крыльцом княжеского терема не было видно ни одного самого завалящего стражника. Лотар догнал Гергаса. «Где твои люди, капитан?» Гергас вздрогнул, не ожидая, что Лотар так неожиданно появится у плеча. Это тоже странным образом успокаивало Лотара. Рубас, который гораздо лучше ориентировался, чем его старый приятель Гергас, подрастерявший сноровку от чересчур спокойной службы, невольно хмыкнул. «Все, кто может держать оружие, на стенах. Я приказал даже в тереме вооружить челядь, чтобы не отвлекать своих людей от главного. Думаешь, они собак сдержат?» — поинтересовался Сухмед. Гергов вздохнул. Там они, по крайней мере, больше при деле, чем здесь. Все же мародеров и прочую нечисть, которая набежала к нам в последнее время, попугают, если те слишком уж нахально в город попрутся. И получается у них, с интересом спросил Рубас. Да не очень. Бандитов стало слишком много. Иногда я думаю, что эту хитрую невидимую пелену вокруг Мирама повесили для того, чтобы здесь накопилось всякого отребья со всех южных морей и со всего западного континента. Их уж и гонят, и ловят, и просто вешают, а они не переводятся. «То, что их в город не пускают, это хорошо», — сказал Сухмед. «Только и с теми, кто здесь, можно бучу поднять. Известное дело, портовый город. В порту своя стража, мы их на стены не водим, пока справляются». «Толково», — подумал Лотар. «Или дело зашло так далеко, что уже и это не пугает тех, кто задумал преступление». Рубас вдруг хлопнул Сухмеда по плечу. «Вы, ребята, думайте, главное думайте. Без этого городу, похоже, хана скоро настанет». Гергас посмотрел в ту сторону, откуда раздался этот взволнованный голос, но так и не разглядел Рубаса. И Лотар понял, это не маскировка, он действительно не умеет ориентироваться в темноте. «Ты, кажется, считаешь, что мы уже ни на что не годны? Вы? Вернее, мы? Да, я именно так и считаю». Гергас повернулся так резко, что ножны меча описали в воздухе полукруг и хлопнули по бедру. Остальной путь до замка они проделали молча. Двери были, конечно, заперты. Пока в окошке стражника появился свет, пока кто-то возился с засовами с той стороны двери, Гергас сердито смотрел на Сухмета. Должно быть, он сомневался, стоит ли пускать раба в замок с красными крыльца. Но он все-таки ничего не сказал. «Вот что значит торговая выучка», — подумал Лотар. «Никаких тебе пересудов. Теперь он лучше понимал некоторые черты и в характере Рубаса».